Будущий отец русского космоса предстал мне через пару часов. Еще молодой, всего-то 25 лет, с азартной и теплой улыбкой и готовностью работать над любимым делом. Услышав, что от него ждут, обрадовался неимоверно и тут же выразил горячее желание приняться за дело чуть ли не немедленно. Пришлось его слегка остудить, сказав, что пока нужно организовать процесс. Разговор с Туполевым не прошел для меня даром. Но все же общий концепт будущего самолета мы обсудили. Королев тут же взял у Андрея Николаевича ватман и схематично нарисовал, как он видит новый аппарат. Где должен располагаться двигатель? Тут поспорили, что лучше, один в хвосте или два на крыльях. Решили для начала обойтись одним, хотя Сергей Павлович намеревался прорабатывать сразу оба варианта. От винтов отказались, тут споров не было. Не тот тип двигателя ожидается, где они нужны. Ну и про вооружение не стоит забывать. Все же для военных игрушка будет. Расстались мы довольные друг другом, обменявшись адресами, где нас можно найти. Я еще и оба своих номера дал, и кремлевский, и домашний, чем изрядно удивил Королева. Домой вернулся в просто отличнейшем настроении. Тут еще и Настя порадовала всех, что в этом году точно станет октябренком. До этого она не прошла из-за низкой успеваемости. А тут у нее за год вырисовывались только пятерки. До итоговых результатов еще не меньше месяца, но учеба у нее уже выровнялась, неожиданности быть не должно. Когда же вечером в дверь постучалась Люда, я и вовсе хотел занести этот день в самый лучший день в этом году. Вот только на той лица не было. Бледная, с трясущимися руками и растерянным взглядом. Неужели экзамен провалила? Мелькнула у меня первая мысль. Девушка, как меня увидела, тут же кинулась на шею и расплакалась мне в грудь. Успокаивал ее, как мог, гладил по голове, шептал ласковые слова. Лишь спустя полчаса она немного пришла в себя и смогла сказать, что так выбило ее из колеи. «Сереж, я беременна».